и бысть негда быть ему на месте некоим молящуюся, яко преста, рече некий от ученик его к нему: «Господи, научи ми молитеся, яко же Иоанн научи ученики своя». Рече же им: «Егда молитеся, глаголите: Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный подавай нам на всяк день, и остави нам грехи наши, ибо и сами оставляем всякому должнику нашему. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». И рече к ним: «Кто от вас имет друга, и идет к нему полунощи, и речет ему: друже, дашь мне взаим три хлебы, понеже друг приидет с пути ко мне, и не имам часо предложить ему? И то изнутри отвечав речет: не твори мне труды, уже двери затворены суть, и дети моя со мною на ложе суть, и не могу восстав дать и тебе. Глаголю же вам, аще и не даст ему восстав, за не есть друг ему, но за безотчество его восстав даст ему и лико требует. И аз вам глаголю: просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Всяк бо просяй приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзится. Которого же вас отца воспросит сын хлеба, еда камень подаст ему, или рыбы, еда в рыбы место змею подаст ему, или аще просит яйца, еда подаст ему скорпию. Аще бы вы зли суще умеете даяние благо даяти чадам вашим, коль ми паче Отец, иже с небесе, даст Дух Свят просящему Него. И бе изгоня бесы, и той бе нем, бы же бесу исшедшу проглагола немы, и дивишеся народи, нет си же от них реша, по Вельзевуле князя бесовстим изгонит бесы. Друзи же искушающи знамени от него искаху с небесе, он же ведай помышлений их речей. Всяко царство само в себе разделяйся запустей, и дом на дом падает. Аще же и сатана сам в себе разделися, как останет царство его, як уже глаголите о Вельзевуле изгонящими бесы. Аще же аз о Вельзевуле изгоню бесы, сынами ваши о ком изгонят, сего ради ти будут вам судьи. Аще ли же о персте Божий изгоню бесы, убо постижено вас Царствие Божие. Егда крепкий вооружился хранит свой двор во смирении суть имения его, егда же крепли его нашед победит его, все оружие его возмет на нежу по вашей корысть его раздает. Иже несть со мною намя есть, иже не собирает со мною расточает. Егда же нечистый дух изыдет от человека, приходит сквозь безводные места, ища покоя, и не обретая глаголи: «Возвращуся в дом мой, отнюда же изыдов, и пришед обрящит, и пометен, и украшен, тогда идет и поймет сень других духов горших себе, и вшедши живут ту, и бывают последние человеку тому горше первых. Бысть же егда глаголаши сия, возвикши некая жена глас от народа речей ему: блаженно чрево носившее тя, и с отца я же и сисал. Он же рече: тем же убо блаженни слышащие слово Божие и хранящие. Народом же собирающимся начат глаголати: род сей лукав есть, знамени ищет, и знамени не дастся ему, токмо знамени он и пророка. Яко же бысть его на знамени Ниневитом, тако будет и сын человеческий роду сему. Царица Южская восстанет на суд с мужей рода сего, и осудит их, яко приидет от конец земли слышать и премудрость Соломонову, и се множие Соломоносте. Мужи Ниневитские восстанут на суд с родом сим и осудят их, яко покаяшеся проповедью Иониною, и се множи Ионы зде. Никто же убо светильников жег, в скрове полагает не под спудом, но на свечнице, да входящий свет видят. Светильник телу есть око, егда обо око твое просто будет, все тело твое светло будет, егда же лукаво будет и тело твое темно. Блюди убо еда свет, иже в тебе тьма есть, ащебо тело твое все светло, нимы некие части темны, будет светло все, яко сей егда светильник блистанием просвещает тебя. Егда же глаголаше, моляши его фарисей некий, да обедует у него, шед же возлеже. Фарисей же, видев, дивися, яко не прежде крестися первее обеда. Рече же Господь к нему, ныне вы, фарисеи, внешность кляницы и блюдо очищаете, внутреннее же ваше полно грабление есть и лукавство. Безумней, нежели сотвори внешнее и внутреннее сотворил есть. Обаче в сущих дадите милостыню, и се вся чисто вам будут. Но горе вам, фарисеям, яко десятствуете от мятвы и пиганы и всякого зелья, и мимоходите суд и любе Божия. Сия же подобаше сотворите и о них не оставляйте. Горе вам, фарисеям, яко любите председание на сонмищах и целование на торжищах. Горе вам, книжницы и фарисеи лицемери, яко исте, яко гроби неведоми, и человецы, ходящие вверху, не ведят. Отвечав же некий от законник, рече ему, «Учителю, сия глаголи нам досаждаеши». Он же рече, «И вам, законникам, горе, яко накладываете на человеке бремена неудобно сима, и сами единым перстом вашим не прикасаетесь бременем. Горе вам, яко зиждете гробы пророк, отцы же ваши избиши их, убо свидетельствуете, и соблаговолите делом отец ваших, яко ти убо избиши их, вы же зиждете и гробы, сего ради и премудрость Божия рече, послю в них пророки и апостолы, от них убьют и изжену, да взыщется кровь всех пророк, проливаемое от сложения мира от рода сего, от крови Авеля до крови Захарии, погибшего между алтарем и храмом. Ей глаголю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законником, яко взясте ключ разумения, сами не в недости и входящим возбранисте. Глаголюще же ему сия к ним, на чаше книжницы и фарисей, бедне гневатися нань, и пристать его мнозе, лающий его, ищущий уловите нечто от уст его, да нань возглаголю.